Свобода на дворе, за все ответит Бог. Свобода на дворе, за все ответит Бог. Дорвались до того, чего давно хотели. В кровати ты теперь не так уж одинок. Везде, всегда втроем, и даже в личном деле. Одна постель троим. Средь прочих прокурор. Министра бывшего втроем увидишь в бане. И трое в штатском рвутся в коридор. С мушкетами в руках, как у Дюма в романе. Четвертый Д'Артаньян блокирует крыльцо, забыв суровые законы фехтования. Двойная жизнь и смерть заключены в кольцо. Три выстрела звучат без всякого дознания. Три выстрела звучат. Умей до трех считать. Один в свидетеля. Два в сердце жертвы. Страшный, но выстрелы в порядок можно поменять. Сюжет не доведет до схватки рукопашной. Для мордобоев пьяных думская звезда манит к себе любителей мандатов. А если нет людей, олени шлют стада в Москву своих достойных делегатов. Нарушив староверческий завет от Рима древнего до русских царедворцев, что Русь хотела ты сказать в ответ? На вопли хлеба бывших комсомольцев. Хлеб не для всех. Где русский Колизей? Где грозный рев трибун? Слышны лишь отголоски. На площадь Красную привел своих друзей полковник-гладиатор Жириновский. Кто выйдет вслед за ним? В ответ лишь тишина. Да пьяный храп старух, усаженных в повозки. Приподнят транспарант. На нем строка одна. Пусть выйдет член всех академий Березовский. А гладиатор ждет. Старухи спят меж тем. Политбюро спит тоже рядом, под стеною. У Ленина на лбу не вытерт пот никем. Сегодня свежий воздух слишком много стоит. Пожарский с Мининым давно не кличут рать. Коль нет противника, подкладывай хоть доски, спуститься с постамента, чтоб поддать, опять же, на троих, пусть даже с Жириновским. Ах, Русь, что хлеба нет, известно всем давно. По хлебным бунтам многих поколений перед глазами крутится кино, как кепкою грозил с балкона Ленин. Январь, 2000 год, Вена.